«Вот, Лев Константинович, ваш Брагин», — недовольно бросает таможеннику комендант, — «живой и здоровый. Никто, как видите, его и пальцем не тронул. Но мы его не можем просто так отпустить. У нас есть определенная процедура». «Что вы?» — взволнованно восклицает таможенник. «Это исключительно наша вина. Федор Сергеевич, его никак нельзя. Пожалуйста, родненький. Тут ведь страшное недоразумение. Там мои архаровцы устроили, а он...» «Да понял я, понял», — сердито отвечает комендант. «Я вам за это дело по гроб. Да прекратите вы уже, Егор Андреевич, пожалуйста», — сгибается крючком таможенник, оживляя в памяти персонажей Чехова, Гоголя и Островского. «Извините, это чудовищное недоразумение. Так и хочется сказать, помилуйте, сударь, какое же это недоразумение, если у вас душегубы работают. Все виновные будут наказаны. Корякова мы уже уволили и его подельников тоже. Проведем работу с личным составом. По заявлению гражданки Козловской уже работает милиция, но мы еще и в коллективе профилактику проведем. Пожалуйста, огромная просьба, сообщите Роману Александровичу, что мы самым своевременным образом приняли меры для пресечения, и чтобы больше такое никогда не могло. Цирк, качает головой комендант. Товарищ майор, говорю я и поворачиваюсь к капитану. Тот выпучивает глаза и качает головой, мол, Шурик, может, не надо, сейчас и не буду, а то тормознут еще и не выпустит. Но потом нужно будет написать рапорт, чтобы других солдатиков не кошмарил своим демократизатором. Разрешите идти, майор ничего не отвечает, только головой кивает. У ворот меня ждет Лейтеха на буханке. Егор Андреевич, я могу на вас рассчитывать? С сахарной улыбкой на устах спрашивает таможенник. Он буквально стелится. Видать, Куренков ему очень четко обрисовал ближайшие перспективы. Лев Константинович, я рад, что вы разобрались в ситуации. Сейчас я очень устал. Думаю, вы меня понимаете. Приезжайте завтра на заставу, там все и обсудим. С руководством поговорим, со Станиславой Сергеевной тоже. Вы понимаете, какую ей моральную травму нанесли эти отморозки. Какое правильное слово вы подобрали. Настоящие отморозки. Я обязательно приеду завтра. Всего вам доброго и еще раз извините, пожалуйста. Когда таможенник отваливает, Лейтеха крепко меня обнимает. А потом мы едем домой, на заставу. Егор, я твой должник, серьезно говорит он. Да бросьте, товарищ старший лейтенант, усмехаюсь я. Можно подумать, вы поступили бы иначе на моем месте. Это само собой разумеющееся действие. В дозор в новогоднюю ночь я не иду, не потому что там что-то, просто, по словам старшины, нельзя же после такого стресса. Ну, и на какое-то время я становлюсь героем заставы, а еще и праздничный ужин с мандаринами, копченой колбасой, икрой и прочими балыками. В общем, праздник получается, что надо, и Журавлев, отправляющийся вместо меня встречать Новый год под луной, совсем не в претензии. Славка меня благодарит со слезами на глазах, натерпелась. Она по результатам переговоров с начальником таможенного пункта получила вторую звездочку и должность, освободившуюся после увольнения Ануса. Но через неделю всю таможню перетряхнули вверх дном. Куренков прислал кучу проверяющих, и бедолагу Льва Константиновича все-таки выпнули коленом под зад, потому что у него по работе обнаружилась куча косяков. Ну, а потом вся эта суета отошла на второй план и стала забываться, а жизнь вошла в привычное русло. «Товарищ майор, разрешите?» – спрашиваю я, заглядывая в канцелярию. «Заходи», – кивает он, не глядя на меня. Белоконь сидит за столом, склонившись над газетой. «Суслов умер», – говорит он. «Некролог читаю. Крупный, говорят, теоретик партии». Комиссию по похоронам возглавил Юрий Владимирович Андропов. Он поднимает голову. «Чего расстроенный? Это не Суслов тебе пакеты слал?» «Один всего был пакет», усмехаюсь я. «И нет, не от Суслова. Его бы воля, я б с губы живым не вышел». «Чего? Не любил меня Михаил Андреевич?» Пожимаю я плечами. «Я пошутил вообще-то», говорит майор. «А я нет. Вот какое дело, Василий Тарасович. Я думаю, что недели через две меня отзовут». «Что значит отзовут?» «Ну, думаю, придет приказ в Москву возвращаться. Как в песне. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону». Он прищуривает глаза. «Жаль, если так, нормальным ты бойцом оказался, добросовестным и с понятиями человеческими. Вы тоже ничего», улыбаюсь я. «Ничего, это пустое место». «Нет, о вас так не скажешь. Строгий, как говорится, но справедливый. Что есть, то есть. Так ты точно знаешь, что тебя дернут. Если честно, я к тебе привык уже. да и графики придется переделывать, а это знаешь какая головная боль, я смеюсь, не на 100%, но вероятность велика. Ну, что же, большому кораблю большое плавание, Козловскому сказал уже, нет, конечно, мотаю я головой, это же не точно еще, просто вам говорю, потому что не хочу, чтоб это сюрпризом стало, заранее предупреждаю. Понятно, кивает он, предупрежден, значит вооружен. Старлей расстроится, и слава его, да я и сам, честно говоря, будто часть себя оставляю, и даже говорю себе, что если не дернут обратно, то это, может, и к лучшему. А на самом деле, развожу я руками, работы у меня там много, причем критически важной, не для меня, важной, а для страны. Он хмыкает, Василий Тарасович, я хочу вам предложить кое-что. Предложить, да, необычное, но очень серьезное и... На столе звонит телефон. Погоди, машет он рукой, майор Белоконь. Здравия желаю, товарищ полковник. Брагин, так точно, да, вот он прямо передо мной находится. Так точно, понял. Что, шутите что ли? Виноват, так точно. Он вскакивает и вытягивается по стойке смирно. Майор Белоконь слушает. Четко и звонко рапортует он, а глаза его делаются огромными. Как блюдца. 9. Домой. Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза, чеканит Белоконь. Так точно. Начальник заставы. Майор. Так точно. Я бы не стал. Никак нет. Служит отлично. Рельеф разнообразный. Холмистый, пустынный и скалистый. Да, наша застава. Еще и река пересекает в трех местах, не считая узких рукавов. Майор, довольно быстро справившись с удивлением и волнением, отвечает четко. Не мандражирует и не подобострастствует. Нет, нареканий по службе не имеет. Образцовый солдат. Товарищи, уважают. И старослужащие тоже. Замполит без него, как без рук. Так точно. Нет, никак нет. Нет такого. У меня поблажек не бывает. Майор Белоконь. Так точно. Он замолкает и слушает, что ему там говорят. Несколько раз кивает и вдруг улыбается. Капец. По-моему, первый раз за все время вижу его улыбающимся. Потом он подбирается и снова вытягивается, будто на том конце провода его могут увидеть. Служу Советскому Союзу. Так точно, передаю. Он протягивает мне трубку и теперь уже мне приходит пора вытягиваться и принимать положение в пространстве, настоятельно рекомендованное уставом. Рядовой Брагин слушает, говорю я, КХМ, раздается в трубке. Ну здравствуй, Егор, здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза. Повторяю я формулу, опробованную майором. Ну, КХМ как ты, все отлично. А вы, в канцелярию заходит Старлей, и Белоконь прижимает палец к губам, чтобы тот не вздумал ничего говорить. Сам он выходит из-за стола и выводит его в коридор, оставляя меня один на один с генсеком. КХМ, обижаешься на меня, спрашивает дедушка и вздыхает. Нет, конечно, Леонид Ильич, отвечаю я, отчизне служить везде почетно. Молодец, скучал? Конечно, да, Леонид Ильич, я улыбаюсь, КХМ, КХМ, ждал вот звонка вашего, как там Галина Леонидовна поживает, ты КХМ когда приедешь, спрашивает он, это же, Леонид Ильич, не мне решать, ладно, приезжай КХМ, хорошо, при первой же возможности приеду, я распоряжусь, разговор получается коротким, но информативным, я кладу трубку и приоткрыв дверь, выглядываю наружу. Белоконь, заметив, что я закончил, заводит в кабинет Старлея. «Нормально объясни, Роман», — говорит он, — «что там сказали тебе?» «Сказали, что состава преступления нет, а это значит...» «Я знаю, что это значит», — кивает майор. «Это значит, что этот же порожий ублюдок вернется на работу и снова займется своим непотребством. В таможню он вернуться не сможет», — качаю я головой. «В таможню не сможет, но девушки у нас не только в таможне встречаются», — хмурится майор. «Смотрите, — говорю я, — у меня есть очень серьезный человек в МВД, и я могу его попросить присануть Ануса по полной программе, его и дружков. Точно есть такой человек, — прищуривается Лейтеха, — здесь или в другом месте, не сомневайся, — кивает Белоконь. У Брагин все козыри на руках, я хмыкаю и продолжаю, на федеральном уровне, как-как, на всесоюзном то есть, но тут есть один момент, со стороны этих подонков было только покушение, это доказать сложно, по моему разумению, но даже если их закошмарят и все докажут, сроки сами понимаете, может, вообще условные получит, я в этом не спец, но просто логически рассуждаю, и что ты предлагаешь, спрашивает Козловский. «Я пока ничего не предлагаю, просто пытаюсь анализировать. А вообще у меня и другие козыри имеются». «Какие же?» «Не бьющиеся», пожимаю я плечами. «Можно провести кастрацию или операцию по полному прекращению жизнедеятельности. Запустить подлет, например. Думайте, Роман Ильич, такие специалисты тоже есть». Он хлопает глазами, глядя на меня. «Кажется, такой подход он пока не рассматривал. Товарищи офицеры, говорю я, хочу сообщить, что скоро от вас уеду». «Куда это?» не понимает Старлей. «В Москву», поясняет Белоконь. «Я так понимаю, звонок был с этим связан?» «Так точно, товарищ майор». «Ну что, готов признать, что не все эти?» кивает он. «Как ты говоришь, мажоры». «Мажоры», усмехаюсь я. «Так вот, готов признать, что не все мажоры одинаковые. Просто я-то не мажор, товарищ майор». «Я не понял сейчас», качает головой Козловский. «Чего не понял-то? Забирают у нас Брагина. Проверили его здесь на вшивость, судя по всему, и обратно забирают. Звонили сейчас, расспрашивали, как он служит. Сверху звонили. Вот если бы он тут права качал и строил из себя звезду полей, тогда бы здесь оставили. Так надо было сказать, что он плохо служит», подмигивает мне Старлей. «Не совсем, товарищ майор», улыбаюсь я. «Все равно бы забрали. Тут дело не в этом. Меня же не на перевоспитание присылали. А то, что я старался нормально служить, это ни на что не влияет, просто как иначе-то. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов». «Теперь я не понял», хмурится Белоконь, «но это и не мое дело. Когда уезжаешь-то, а как он уедет? Приказ будет или что? Перевод что ли?» «Будет, наверное», пожимаю я плечами. «Я даже и не знаю, как это все оформит. Забегают сейчас. Возможно, несколько дней займет». «Еще бы не забегать», хмыкает майор. Старлей недоуменно смотрит то на него, то на меня, а потом начинает собираться. «Ладно», говорит он, «разрешите идти, товарищ майор, иди». «Так вот, не договорили», киваю я, «когда Летеха уходит. Нужен человек, кадровый офицер, с боевым опытом, с умением руководить, желательно такой, который не любит уголовников и все с ними связанное. Такой, чтобы требовал неукоснительное соблюдение приказов и чтобы сам исполнял и рука чтоб не дрогнула. В случае чего, мразь разную устранять не один раз придется. Работа руководящая, в Москве. Задачи будут стоять такие. Формировать боевые подразделения спецназа из ветеранов, как правило, списанных. Штурмовые бригады. И делать это надо во всех частях Союза. Заниматься боевой подготовкой, воспитательной работой, вопросами обеспечения, да вообще всем. Короче, нужен командующий армией, который вроде бы не существует, но которая, на самом деле, является грозной силой. Это ты про факел свой? Про него. Странные задачи какие-то. Нормальные задачи, товарищ майор, пожимаю я плечами. А Скачков, он в другое место уходит, поэтому я ищу надежного и грамотного человека. Подполковника сразу дадут, дальше, правда, не знаю, как пойдет, но хорошую квартиру и служебную машину получите моментально. Если вдруг жена будет, дети, с жильем, с пропиской никаких проблем не возникнет. Зарплата, опять же, будет хорошей. Вы, кстати, где воевали? Да подожди ты, хмурится он. То есть ты что, предложение мне делаешь, или что? Делаю. А вы Татьяне Александровне сделайте, наконец. Сколько можно человека за нос водить? Брагин, не лезь, куда не просит. Ладно, смотрите, если интерес есть, я вам все подробно расскажу. Но придется смириться, что без моего одобрения ни одно важное решение приниматься не будет. Больно ты шустрый, как я погляжу. Подумайте, пожалуйста, только недолго. Можете отпуск взять, приедете, посмотрите своими глазами. Или я вам командировку попробую организовать. Да, думаю, это возможно. А что же ты себе не организовал, если такие широкие возможности имеешь? Не хотелось бы проводить никаких аналогий, но только так и можно. На следующее утро мы с Летехой везем Славу на работу, а потом едем в Кяхту, поскольку меня вызывает полковник Гуревич, начальник отряда. Так что, соединяем необходимое и полезное. Подъезжаем к таможне. Жена лейтенанта выпрыгивает из машины и бежит к крыльцу здания, а мы провожаем ее взглядом. «Егор», тихонько говорит заместитель начальника заставы, «каждый раз, как подъезжаю, вспоминаю, я тебе не говорил, в общем, я твой должник, ты понял, Ром, да харе», киваю я, «было и прошло, слава богу, все благополучно закончилось, для всех, я разворачиваюсь, выезжаю с пяточка перед таможней и молчу, что Рома должен был заранее и в профилактических целях, если и не начистить анусу рожу, то обозначить высокий уровень личной ответственности за его молодую и аппетитную женушку. Вот именно, угрюмо качает он головой, слава богу, а вот если бы, договорить он не успевает. Навстречу машине шагает человек, буквально бросается под колеса и хлопает здоровенной ручищей по стеклу. Бля, легок на помине. Анус, говорю я и, открыв дверцу, выскакиваю из машины. Привет, Борик. Ты как? Мы как раз о тебе говорили. Он немного схуднул, но рожа, все равно, одутловатая и по-прежнему вызывает ассоциации с тем словом, коим назвали его остроумные коллеги по работе. Сука, хрипит он. Что с голосом? Как бы удивляюсь я. Простудился, хрипишь, как будто, сука. Подходит Летеха. Подождите, товарищ старший лейтенант, не стреляйте пока, говорю я. Послушаем, что он скажет. Из-за тебя, скрежещет анус, я лишился голоса, здоровья. Из-за меня, демонстрируя высшую степень удивления, переспрашиваю я. Ты ничего не перепутал, сердечный? По-моему, все, что ты имеешь, обусловлено твоим собственным интеллектом и дальновидностью. И, кажется, ты урок не извлек. Товарищ старший лейтенант, он, походу, не понял ничего. Это ты, щенок, не понял, кривится он и прижимает рукой горло. Из-за тебя, я потерял все, что у меня было. Я потерял здоровье, положение, репутацию, перспективы, работу, зарплату. Ну, мог бы еще и свободу потерять или даже самое дорогое, что у тебя есть, жизнь свою никчемную. Из-за тебя, хрипит он. Сучонок, Летеха моментально разъяряется и хватает ануса за шкирку. Ты, будь Боров, сука. Товарищ старший лейтенант, погодите, он же сказать хочет что-то. Давай, жопа, толстомордая, говори, чего тебе надо. Летеха притормаживает, но не выпускает козлину. Я лишнего не прошу, но за понесенные потери нужна компенсация. Да ты че, то что семенники тебе не оборвали и не посадили недостаточно. Даже ведь голову не проломили. Ты помнишь, что ты сделать пытался, чудище поганое? Это только с твоих, сука, слов, шипит он. Да ты подзабыл, как все было, червь, напомнить тебе, может, для закрепления отрезать лишнее, шарики ведь тебе покоя не дают, правда? Я узнавал, косит он в мою сторону, я могу на тебя написать заявление, нападение, причинение телесных, все такое, у меня свидетели, не открутишься, но я, в отличие от тебя, не мудак, я ведь с пониманием, если так сделаю, всю жизнь тебе переломаю. Суд, зона, петушатник, сломленный и потерянный человек, въезжаешь, поэтому 10 тысяч в качестве возмещения и все, мы в расчете. 10 тысяч, присвистываю я, а ты довольно наглый чувак, где же солдат-срочник найдет такую сумму по-твоему? Да мне паять, где ты найдешь, щерится он. Попроси у начальника таможни, он же твой кореш, впрягся за тебя, ну, пусть и колыбашки даст, или девка спасенная. Мне-то посрать, въезжаешь, вопрос довольно простой, или деньга, или поедешь ты в места неблизкие, дисбат и зона, вон у Старлея займи, его девки это тоже касается, я ведь с ней не закончил еще. Старлей на эти довольно неприятные и дерзкие слова реагирует интенсивным встряхиванием ануса и ужасно агрессивным выражением лица. «Да чё ты пыжишься?» — усмехается анус. «Вместе с Брагиным сесть хочешь? Сядешь. Надолго сядешь. Вот же наглец, как его назвать еще? Понимает, что физическое преимущество на нашей стороне, но, тем не менее, произносит все эти слова, которые могут обернуться для него весьма печальными последствиями. Вон стоят свидетели», вибрирующим от тряски голосом говорит он. Летеха поворачивает голову и чуть ослабляет хватку. У стены здания действительно стоят свидетели. Те же самые уродцы, что участвовали в предновогодних событиях. «Послушай, жопомордый человечек», спокойно и даже с улыбкой отвечаю я. «Житейской мудрости тебе не занимать». Да, впрочем, думаю, улыбка моя выглядит довольно зловещей, потому что в груди у меня сейчас разом взрываются Везувий, Этна и тот исландский вулкан с непроизносимым названием. Послушай меня, ты, кажется, не понял еще, что происходит. Не научила тебя жизнь, урок впустую прошел. Мало тебе показалось, да, но вот ведь какая штука, как только ты дернешься, сразу здравствуй, Владимирский централ, ветер северный. Вкуриваешь, что я говорю, он самодовольно усмехается. Ну, ладно, некоторым даже аксиомы нужно доказывать и буквально вдалбливать в голову, причем по нескольку раз. «Рома, — говорю я, — пригласи сюда, ребят, надо все обсудить. 10 000 не маленькая сумма. Если денег нет, — усмехается Анус, — ладно, отправлю тебя на зону. Моральное удовлетворение тоже дорогого стоит». Летеха выпускает этого мудилу и соображает, что делать. «Пригласи товарищей», — повторяю я и киваю на подельничков этого урода. Они чувствуют себя крайне неуютно, понимая всю шаткость своего положения. А до Старлея доходит, что я имею в виду, и он рвет из кобуры ствол, бросается к стоящему у стены подельникам свидетелям и резко вырубает одного из них, а второму приставляет пистолет снизу к челюсти, как в американском боевике. Молодец Летеха. А я, тем временем, с размаху въезжаю лбом в нос Анусу. Раздается хруст и всхлип. Пока Анус всасывает воздух вытянутыми в трубочку губами, я хватаю его за ворот и тащу к задним дверям буханки. Он начинает упираться и тут же получает по уху. Через минуту все трое оказываются загруженными в машину. Главное действовать быстро, пока не появились какие-нибудь прохожие. «Ну что, товарищ старший лейтенант, будем с преступниками делать?» Усмехаюсь я. «Думаю, нужно их десантировать на контрольно-следовую полосу и вызвать дозор». «Неплохая идея», — кивает Козловский. «И при попытке пересечь государственную границу всех нарушителей порешить». «Точно, так и поступим», — смеюсь я. «Стой, стой», — хрипит Анус и оба его подельника. «Стойте, тут какая-то ошибка, недоразумение. Вы меня неправильно поняли. Вот же чмо». «Да нет, все нормально», — отвечает вошедший во вкус Летеха. «Никаких недоразумений. Если бы в тот раз я приехал, вы бы уже были ликвидированы». Он сидит в салоне и, когда пленники пытаются поднимать голову, аккуратно бьет рукоятью пистолета по темени. Я выезжаю в сторону границы и останавливаюсь так, чтобы вероятность встречи с дозором была минимальной. Мы со Старлеем входим из машины и вытаскиваем шантажистов-насильников. В последние несколько дней были снегопады, так что желтые пески и камни сейчас оказываются спрятанными под толстым слоем пушистого снега. «Погодите!» — кричат соратники Ануса. «Погодите! Мы ничего не сделали. У нас нет никаких претензий. Слыхал, Ром, у них претензий нет. Они хотели причинить вред твоей девочке, но теперь у них нет претензий. Это хорошо, конечно. Просто здорово. Ты как думаешь?» «Ага», — немного растерянно соглашается он. «Дай-ка», — протягиваю руку. «Всего 3 патрона, никто и не заметит, что ты стрелял. Давай». Он, как загипнотизированный кролик, вытаскивает ствол, и я быстро, пока он не передумал, беру его в руку. Испуганно восклицают свидетели Ануса. «Чё за дела? Хорош, пошутили и хватит». «Пошутили?» — усмехаюсь я. «У меня, например, чувство юмора напрочь отбито, а у вас, товарищ старший лейтенант?» «Ага», — хмуро соглашается он. «И у меня». Я порывисто поворачиваюсь к Анусу и стреляю ему в голову. Ну, не прямо в голову, но очень близко. Так, чтобы пуля прошла на минимальном расстоянии от уха, чтобы он почувствовал шевеление раскаленного от трения воздуха и навсегда запомнил этот звук. Он становится бледным, как полотно, а я, недолго думая, херачу его рукоятью по чайнику. «Ну что?» — поворачиваюсь я к двоим перепуганным до недержания свидетелям культа Ануса. «Поделитесь, что вы видели?» «Мы», — блеют они, — мы ничего не видели, мы ничего не знаем. «Может, закопаем их здесь?» — неожиданно импровизирует Летеха. «Можно», — усмехаюсь я. «Лопаты есть? Пусть только сами яму копают. Они с такими штучками еще не знакомы. Практики из 90-х, естественно, еще не утвердились в массовом сознании, как нечто обыденное и неизбежное, поэтому даже упоминание подобной возможности производит неплохой эффект. Впрочем, лопаты лома в машине не находится, и мы просто бросаем неудачливую ОПГ вдали от дорог и населенных пунктов. Дураков учат, как говорили в народе еще задолго до отмены крепостного права. Анус, киваю я на прощание. 2 раза ты чудом избежал смерти, противостояв мне. На 3-й раз уже не повезет, поверь. Мы уезжаем и очень торопимся, поскольку полковник Гуревич наверняка уже теряет терпение, не понимая, почему я так долго не появляюсь. Приехав в отряд, я получаю приказ о переводе в 3-ю роту обеспечения. На Лубянку, друзья, на Лубянку. Старшина выдает мне парадку и шинели, буквально на следующий день я убываю. Прощальный ужин запоминается всем не столько яствами, сколько теплой атмосферой и чувством, что из сердца вырывают большой кусок. У меня, по крайней мере, Славка даже пускает скупую слезу, пристойную для суровой таможенницы и жены пограничного старлея. Утром я прощаюсь с пацанами, со старшиной и Ромой Козловским. Я оставляю всем координаты и приглашения в Москву, а после этого убываю в наушки к пассажирскому поезду. На станцию меня везут Славка и Белоконь. Старлей остается на заставе, и я прощаюсь с ним здесь. А на вокзале меня ждут Виктор и Алик. Вот это сюрприз. Обнимаю я Алика. «Плясать можешь?» «Могу», усмехается он. «Хоть вальс, хоть брейк-данс». «Вот, Василий Тарасович», говорю я, «моя гвардия. Наше будущее в их руках, и, если захотите, будет и в ваших. Приедете?» «Ну», пожимает плечами Белоконь и улыбается. «Если устроишь командировку, приеду. Посмотрю, чем вы там занимаетесь». «Заметано», радостно говорю я. «Татьяну Александровну берите». «Так», напрягается он, «рядовой Брагин, виноват». Смеюсь я и прикладываю руку к шапке. Сидя на полке в купе, я смотрю в окно, запоминая эту степь и холмы, снежную поземку и белое безмолвие, раскинувшееся на многие километры. Как там в брате, я узнал, что у меня есть огромная семья. Во Внуково меня встречает Наташка, Платон и Четрыня. Защитник Родины приехал, восклицает Большак, первым заметив меня в толпе пассажиров. Мы обнимаемся. «Как же я скучал», шепчу я на ухо Наташке. «Все едем к нам», заявляет она. «Так мне же в часть надо», смеюсь я. «Нет, никаких частей. В часть завтра пойдешь, а сейчас домой». Возражения не принимаются. «Там стол, там твои близкие, там постель», шепчу я. «Да», восклицает она. «Да, разумеется, домой, другие варианты не рассматриваются. Домой, домой». Сердце стучит, предвкушает большую, неописуемую радость. За окном мелькают заснеженные московские улицы. Я снова чувствую пульс города и ритм страны. Я не позволял себе думать об этом, но теперь понимаю, что истосковался и по этой девчонке, и по друзьям, и по этому городу, лучшему на всем белом свете. А свет, кстати, сегодня особенно белый из-за мелкого снега, кружащего и ликующего по поводу моего возвращения. Мы подъезжаем к дому, и сердце начинает выпрыгивать наружу. Я открываю дверь и выскакиваю наружу. В несуразной солдатской шинели я чувствую себя пришельцем из другого мира, бесконечно далекого и теперь вдруг кажущегося сказочным и фантастическим. Точно, я будто из сказки вернулся, из эпического фэнтези. Вернулся, но в мыслях долго еще буду возвращаться к эльфам, гномам и драконам тех скахочных земель. Я поправляю шапку и подаю руку Наташке и помогаю выбраться из машины. Парни, ехавшие в другой тачке, подбегают ближе, занимают места, смотрят по сторонам. Это кажется странным, смешным и нелепым. Почти полгода я прекрасно обходился безо всех этих норм безопасности и чувствовал себя. Пык, я не успеваю додумать мысль, потому что в этот момент что-то резко меняется. Серая солдатская шапка вдруг слетает с моей головы. «Ложись!» – орет Алик, но я и так уже лечу вниз, увлекая за собой Наташку. 10. Гадалка гадала. Естественно, начинается шухер. Лечь, встать, застава, в ружье. Поскольку я не президент, а простой пограничник срочной службы, квартал по случаю моего приезда не оцеплен, и посылать на штурм, да хотя бы просто на проверку возможных точек, откуда могли вести огонь, нам некого. И стрелявший, вероятно, это понимает. Ясно дело, лежать в своем логове он долго не будет, но еще минимально один выстрел сделать успеет. Где он может находиться? В райсовете и в институте прикладной математики. И там, вот они через дорогу. Оба рядом, институт немного подальше. Двое парней уже бегут туда, пока из дежурки выбегает подмога. Ну, собственно, на этом все и заканчивается. Крики, суета, беготня, все это есть, но только выяснить что-то вряд ли получится. Под прикрытием живого щита мы забегаем в арку проезда, ведущего во двор, там заходим через черный вход и поднимаемся домой. И, хотя вся эта возня у подъезда несколько омрачает радость от возвращения, атмосфера дома вытесняет неприятные эмоции. Я прохожу по комнатам, заглядываю на кухню, в ванную. «Ну, что узнаешь?» – улыбается Наташка. «Не позабыл еще? Дом, милый дом», – подмигиваю я. «А не поесть ли нам вкусной домашней еды? Поедим?» – кивает она. «Давайте, мойте руки и к столу. Андрюш, поможешь мне?» Трыня убегает на кухню, а мы с Платонычем идем в гостиную и садимся за стол. «Догадываешься, кто?» – с тревогой в голосе спрашивает он. «Мой таинственный недоброжелатель?» «Нет, не знаю. Можно было бы предположить, что это орки. Но как они так быстро сработали? Я ведь никому не говорил, когда возвращаюсь. Цвет не знал, Лида не знала, Уголек не знал, Айгюль тоже не знала. Большак хмурится. О времени моего возвращения, продолжаю я, знала только несколько человек. И все они, за исключением самых близких и стоящих вне подозрения, военные и конторские. Ну и ЦК, соответственно. И МВД, наверное, добавляет дядя Юра. Возможно, соглашаюсь я. И, таким образом, до хрена, кто знал, правильно. Но подробности знало очень мало людей. Например, туда я летел через Улан-Удэ, а обратно вернулся из Иркутска. Об этом я информировал вас с Натальей и своих парней. Злобин, Скачков и Гурка об этом не знали. Стало быть, я не успеваю договорить, как раздается телефонный звонок. Блин, уже все знают, что я здесь. Я встаю из-за стола, но к телефону успевает подбежать Наташка. Алло, да, ну, да конечно. Она кладет трубку и поворачивается к комнате. Айгюль пришла, ребята снизу звонили. А ты ей говорила, что я сегодня приезжаю. Уточняю я. Нет, я никому не говорила, только Юрию Платоновичу. Понятно. Интересно, как она-то узнала. Вряд ли это совпадение, мне кажется. Сейчас поднимется и спросим у нее, кивает Наташка. Нет-нет, погоди, ничего не спрашивай. Ладно, ну ладно, как скажешь. Заходит Айгюль. Какие люди? Громко и радостно восклицает она. Я хотела позвонить, но потом решила, что лучше сюрприз устрою. Хм, сюрприз устрою, сюрприз удался, улыбаюсь я. Просто что надо сюрприз. Ну-ка, ну-ка, дай посмотрю на тебя, смеется она. Ох, какой стал, гусар, еще усики отрастите будешь вылитый. Ты будто в плечах раздался что ли? Наташ, ты заметила, что муж подкачался? Есть немного, улыбается Наташка. Проходи, давай к столу прямо, мы как раз обедать собираемся. Видите, как я вовремя, радуется Айгюль. Вообще, удачно все. Мне Витя сказал, что вы прилетаете сегодня, вот я и примчалась сразу. Его правда не увидела, но, говорят, он придет скоро. А, ну вот, Айгюль, значит, тоже знала. Стало быть, знать мог кто угодно. И попытаться в сжатые сроки организовать сегодняшнюю акцию. Сразу, пыкай готово. Вскоре появляется и Виктор. Он звонит в дверь и просит меня на пару слов. Мы проходим на кухню. Егор, стреляли с чердака райсовета, он показывает в окно, это вот, сразу через дорогу, пройти можно без труда, посторонним на крышу вход запрещен, но никто меня не остановил, никто вообще внимания не обратил, вход на чердак под замком, но замок был открыт, в общем из слухового окна идеально все просматривается, расстояние небольшое, уверен, что оттуда стреляли, спрашиваю я, вот, он протягивает мне гильзу, ух ты, карабин? Нет, американская винтовка с оптикой, вот такущий телескопище, бросили там, ага, ты не трогал, он мотает головой, ладно, тогда надо позвонить, куда следует, правильно, Виктор кивает, я иду к телефону и набираю Злобина, Леонид Юрьевич, а-а, приехал бродяга Забайкальский, весело отзывается Денира, привет, здравия желаю, ну, а где ты, почему не у меня, да вот, домой заскочил, отобедаю и появлюсь. Только у меня просьба будет. Ну, чердак райсовета, что напротив моего дома. Там американская снайперская винтовка. Предположительно, именно из нее 15 минут назад произведен выстрел по моей шапке. В момент выхода из автомобиля. Злобин сразу становится собранным и серьезным. Так, ну-ка, давай мне все подробности. Я рассказываю, что произошло и он высылает бригаду. Обещает разобраться и требует, чтобы я как можно скорее явился к нему. Я обещаю, но как только кладу трубку, снова раздается звонок. Алло, Егор Андреевич, звучит вкрадчивый голос. Да, Самсонов, Игорь Сергеевич, личный помощник генерального секретаря. Слушаю вас, Игорь Сергеевич, отвечаю я. Интересно, раньше он мне не звонил ни разу. Может такое быть, что это никакой не Самсонов. Вы давно приехали? Спрашивает он. Нет, только что. Буквально несколько минут назад. Очень хорошо. Вы бы могли подъехать к Леониду Ильичу? Конечно. А когда? Да, прямо сейчас. Я пришлю за вами машину. Благодарю, транспорт у меня есть. Вы уверены? Конечно, подтверждаю я. Абсолютно. В таком случае, когда вы сможете прибыть? Уточняет помощник. Выйду через 15 минут. Прекрасно. Будем вас ждать. Вы уже бывали на даче Леонида Ильича? Знаете, куда ехать? Знаю, Игорь Сергеевич, знаю. Поговорив с Самсоновым, я звоню Гурка. «Марк Борисович, я вас категорически приветствую». «О!» – восклицает он. «Какие люди! Ты что, вернулся из опалы?» «Ну, типа того». Из комнаты выглядывает Наташка. «Егор», – шепчет она и поднимает брови. Остывает. Я киваю и показываю, что, мол, одну буквально минуточку или даже секундочку. Когда появишься, думаю, найдется о чем поговорить. Много всего интересного тут произошло, пока ты там на границе на усеров отстреливал. Ква-ква, анекдот такой. Я смотрю, ты вообще отстал от жизни. Расскажу при встрече. Есть что-то прям такое, что нужно знать. Мне сейчас Самсонов звонил, просит приехать. Ао, когда приехать? Сейчас. Ну, лучше было бы, конечно, сначала со мной встретиться, а потом уже на самый Эверест забираться. Ну ладно, все самое главное ты знаешь. Послезавтра политбюро, кстати, по крайней мере, судя по реакции Гурка, Самсонов в действительности существует. Лады, Марк Борисович, тогда предварительно на завтра встречу наметим, да, хорошо, буду тебя ждать. Его ор, в дверях снова появляется Наташка, я опускаю трубку на рычаг, пошли, говорит она и, подойдя ко мне вплотную обнимает, я тоже ее обнимаю и целую в шею, я за тебя очень волнуюсь, шепчет она. «Тебе нужно куда-то уехать, обратно в наушки», усмехаюсь я, «да хоть и в наушки, там, мне кажется, гораздо безопаснее, чем в центре Москвы, не беспокойся, мы этот вопрос решим, быстро решим», она вздыхает, «как можно не беспокоиться, если мы даже не знаем, кто это делает, или ты знаешь, я прижимаю ее к себе, а во», шепчет она, «я что-то почувствовала, что-то твердое, не могу дождаться», когда все разбегутся и мы останемся вдвоем. Я тоже, смеюсь я. Но, к сожалению, это не прямо сейчас. Брежнев вызывает. Мы заходим в гостиную и садимся за стол. Друзья, мне прямо сейчас придется уехать. Начальники покоя не дают. У солдата начальников много, кивает Платоныч. Так ты не рассказал еще ничего, восклицает Трыня. И уже убегаешь. Это точно, усмехаюсь я. Виктор, пойдем, я тебя провожу. «Дай ему поесть», – восклицает Айдюль. «Минутку», – киваю я, – он распорядится и вернется. Мы выходим в прихожую. «Слушай, скомандуй, пожалуйста, что с этого дня мы будем контролировать все чердаки в доме». «Так мы же и так», – отвечает он. «Ну, не раз в час, а специальный наряд будет. И посадка-высадка будут проходить во дворе. Двор должен быть полностью взят под контроль». «Понял», – кивает он. «Сделаем. И мы сейчас выезжаем». Через 5 минут на двух машинах, Виктор уходит, а я быстро, по-солдатски, закидываю в себя Наташкины фирменные голубцы. Она в это время снаряжает сутки для парней, пока будут меня ждать, перекусит. Поговорить не удается, но ничего не поделать. Обнимаю всех и уношусь к Ильичу. Едем мы на двух машинах, чуть не доезжая КПП, парни передают оружие во вторую тачку. Она остается снаружи, а мы въезжаем на охраняемую территорию. «Здравствуйте, я Самсонов», двигает мне навстречу подтянутый парень лет 40, когда я захожу в дом. «Здравствуйте», киваю я, «рад знакомству, я Брагин». «Конечно, конечно, проходите». Охранники внимательно за мной следят. Досмотр я уже прошел, так что им остается просто наблюдать. Ну и, конечно, наблюдают они с интересом, поскольку, хотя военные мундиры часто появляются в этом доме, форма рядового – это редкость. Самсонов ведет меня по коридору и останавливается у двери. «Подождите, пожалуйста», – говорит он и заходит в кабинет. Он тут же выходит обратно и приглашает меня внутрь. Я переступаю через порог и оказываюсь в кабинете Брежнева. Он поднимается с кресла и, держась рукой за стол, делает шаг ко мне навстречу. «Э-э-э-КХМ, иди сюда», – скрежещет генсек, и я подхожу ближе. Он наглядывает меня с головы до ног, словно любуется новым автомобилем или скакуном. «Хорош», наконец выдает он. «Ну-ка, ХМ, обними дедушку». Он крепко стискивает меня в объятиях и лобызает в сахарные уста. «Давай-ка, ХМ, садись. Игорь, скажи, чтобы чай нам, ХМ». Ильич усаживает меня у своего стола и возвращается на хозяйское место. Кабинет не слишком большой и ничего здесь особенного нет. Массивный рабочий стол с кучей телефонов, книжные шкафы, портрет Ленина, театральные портьеры. Он начинает расспрашивать меня о службе, о том, как живут военные на дальних рубежах, довольны ли солдаты, все ли хорошо и нет ли серьезных проблем. Я подробно рассказываю, как устроена жизнь на современной заставе, отвечаю на все вопросы, и пью чай с печеньем и конфетами. «Зубровку КХМ хочешь?» – спрашивает Брежнев. «Я же не пью, Леонид Ильич», – улыбаюсь я. «Зубровка для КХМ здоровья», – тоже улыбается он. «Ну, ладно, значит, ты будущее КХМ предсказываешь, или КХМ узнал, что Мишу устранить хотят?» «Кто? Знаешь, обладаю, Леонид Ильич, силой прозорливости», – подтверждаю я. «Вижу, глядя на некоторых деятелей, когда они отойдут, так сказать, в мир иной, но только в относительно близкой перспективе. Причина смерти мне неизвестна. Думаю, с сердцем, наверное, плохо стало или давление. КХМ понятно», — хмурится он. «А когда? Андропов, его горизонта не вижу. А вот Константин Устинович, например, через 3 года. Вернее так, я вижу несколько вариантов развития событий. Например, если бы сейчас Черненко не ушел, а вы бы поехали в Ташкент, все было бы очень скверно. Даже не хочу вам рассказывать. КХМ, КХМ, расскажи». «Нет, не просите, зачем буду расстраивать, если все уже иначе начало складываться. КХМ, а я, вам я уже говорил, Леонид Ильич, нужно во что бы то ни стало избежать травмы в Ташкенте, на авиазаводе. КХМ подробнее. Не хочу пугать, но если вы все-таки поедете в Ташкент и пойдете на встречу с рабочими, они набьются на мостки, чтобы вас увидеть, а те не выдержат и обрушатся. И это будет очень плохо. Переломы ключицы и ребер, боли, травмы внутренних органов. В общем, от этого всего будет очень трудно оправиться, понимаете? А как ты это видишь?» Хмурит он свои косматые брови. «Не знаю, как объяснить. Вижу и все. Как кино, с одной стороны, но в глубину, что ли. В общем, дурю деду голову, как могу. А как КХМ для страны лучше? Такое ты видишь? Опять в наушки отправите или куда подальше?» Он долго молчит, смотрит. «Не отправлю КХМ, не бойся. Надеюсь, и к стенке меня не поставит. Для страны, Леонид Ильич, нужны перемены. Вы и сами знаете. Начинаем отставать. Нужны реформы. Косыгинские не дотянули, не додумали и похерили, в конечном итоге, а время идет, конкуренция не ослабевает. На этом этапе Запад вперед вырывается, но лет через 40 Китай рванет, а мы, кто будет КХМ генеральным секретарем, это во многом вы можете определить. На сегодняшнем этапе нужен Андропов, но его надо окружить теми, кто поддержит, а не палки в колеса вставлять будет. Я дам несколько раскладов, ладно, КХМ давай, гадалка, раскладывай», — качает он головой. «Вариант первый, катастрофичный. Романов, Гришин, Щербицкий. КХМ. Закручивание гаек, попытки догнать Запад старыми методами, кайлом против экскаватора, отставание, обнищание, социальный взрыв, распад Союза. Ты давай КХМ без этого. Вы сами попросили, Леонид Ильич, без этого не получится. Вы же визионер, поэтому я и говорю, что это КХМ такое. Ну, значит, вы смело смотрите в будущее и выбираете верную дорогу. КХМ, да, соглашается он, и я едва сдерживаю улыбку. Все мы визионеры. Вариант второй, тоже катастрофический, еще более быстрый финал. После вас приходит Горбачев, хочет быстро и эффективно реформировать страну и вывести в мировые лидеры, но, простите, мозгов не хватает, начинает такую дурь творить, что все летит в тартарары. Взлет преступности, обнищание народа, деиндустриализация, это он создаст предпосылки, а его последователь доведет до максимума. Горбачев введет президентское правление, станет президентом, а сил удержать то, что разбалансировал, не хватит. Прибалтика выйдет из Союза. Горбачева арестуют те, кто не согласен с его политикой, но Ельцин поднимет народный бунт. Какой КХМ из Свердловска? Он самый. Дальше он становится президентом РСФСР и подписывает с главами республик договор о прекращении существования Союза. Вот и сказочке конец. Налетают западные консультанты и, в общем, сами понимаете, была страна и нету. Была КПСС и нету, был Варшавский договор и нету, союзники становятся врагами, а кто еще не стал, тех мы сами превратим во врагов. Везде влияние Америки, Россия в нищете, дикий капитализм. КХМ не верю, качает он головой, народ не допустит. Могу подробно рассказать, шаг за шагом, я бы такое не смог придумать. Нет, КХМ не хочу. Хороший вариант имеется? Имеется. Вы не едете в Ташкент, оставляете после себя Андропова и выходите на пенсию, сохраняя заметное влияние на Политбюро. Андропов начинает осторожные и постепенные реформы, ведущие к оздоровлению экономики. Что за КХМ реформы? Научное сообщество должно приготовить проект с учетом ленинских тезисов и опыта быстро развивающихся стран, Китая и Югославии. НЭП опять, это пусть политэкономы и политологи скажут, главное, чтобы реформы шли под управлением КПСС, разумеется. Вот, первый этап самый трудный сможет осуществить Андропов. Он человек проверенный, имеющий аппаратный вес и достаточно жесткий. Пусть решит вопросы с преступностью, проведет административную реформу и все остальное. А когда первый этап закончится, нужно будет менять его на Медведева. Я вижу при нем расцвет и прогресс. Главное не допустить ослабления контрразведывательной деятельности. Значит, спецы в этом направлении должны получить руководящие должности в КГБ. Андропов КХМ. Злобина своего ЭЭ предлагает. Так он как раз по этой части. Де Ниро вообще-то внутренним контуром занимался, но ничего. Надеюсь, Андропов сможет его протолкнуть. Думаю, говорю я, Андропов понимает, что на этом направлении будет очень серьезное противоборство. Вот и предлагает. Нам нужны государственники, Леонид Ильич, а не формалисты. Это КХМ кто формалист? Пример государственника, это вы. Пример формалиста, Михаил Андреевич. Про мертвых только хорошие, знаю, но объективно если посмотреть. Ладно КХМ, ладно. Недовольно прерывает меня генсек, не заносись, мы разговариваем часа два, и я вижу, что деду уже становится тяжело. Леонид Ильич, устали, какая КХМ разница? Я вот думаю КХМ, что твои речи не похожи на гадания, слишком КХМ конкретные, не похожи, соглашаюсь я, но что поделать, этот феномен я объяснить не могу, но вы же понимаете, что сам бы я все это не смог придумать, сам бы не смог, соглашается он. Но совместно с кем-то, КХМ кто заинтересован, Андропов, КХМ например, понимаю, киваю я, слишком фантастично, чтобы поверить, но Ванге вы верили, нет, КХМ и Джуне не верю, но я вижу, что слова мои глубоко его поражают, не про Вангу, а про возможные варианты развития событий, и он глубоко задумывается о том, что делать, ну, что вам сказать в таком случае, главное, под падающие мостки не попадите, а остальное сами решайте. Кстати, в чемпионате по хоккею первым будут СКА, вторыми Спартак, потом Динамо и Торпедо, а в мировом чемпионате СССР, Чехословакия, Канада, а в фигурном катании, без Темьянова и Букин серебро возьмут, и бронза тоже наша будет. Такое Андропов вряд ли придумал бы. Когда я выхожу из кабинета в гостиной, меня поджидает Чурбанов. Какие люди, восклицает он. Ну, как командировка, закончилась? Не знаю, пожимаю я плечами. Ответ на этот вопрос только Леонид Ильич знает. Как вы поживаете? Как у Галины дела? Все как всегда, улыбается он. Ты когда приехал, можно сказать, только что, еще даже переодеться не успел. С корабля на бал, значит? Да, так точно. Я вот хочу вас с Галиной пригласить в гости. Мы так долго не виделись, что уже страшно соскучились с Натальей. Ну, что же, думаю, Галя обрадуется. Юрий Михайлович, подходит к нам Самсонов. Вас Леонид Ильич приглашает. Да-да, уже иду, кивает тот. Ладно, Егор, давай созвонимся, сегодня-завтра. Чурбанов идет к Брежневу, а я иду к машине. Не знаю, что из этого всего будет. Может, не надо было ничего подталкивать, пусть бы шло до определенного момента, как шло. Но только вот не было уверенности, что Андропов все сделает, как надо. И в Медведеве уверенности нет. Вообще ее нет, уверенности этой. После Брежнева, я иду на Лубянку, шеф заждался уже, но ничего не поделать, генсек главнее, получаю пропуск и иду к главному кабинету этого замка, надо, наверное, еще и в часть зайти, бумаги отдать, но это уже после Злобина, иду в сопровождении дежурного, мы проходим по длинному коридору до лифта, он занят, поэтому, чтобы не ждать, идем пешком по лестнице, один этаж, это не проблема. Когда практически доходим до конца пролета, внизу останавливается лифт и открывается дверь. Я бросаю беглый взгляд на человека, выходящего из лифта и останавливаюсь. Фигура мне кажется смутно знакомой, но я не могу понять, кто это такой. Человек, не глядя по сторонам, быстро выходит и скрывается в коридоре. Я его и рассмотреть-то толком не успеваю. Ну прошел кто-то и ладно, казалось бы, но я начинаю напряженно соображать, на кого же он похож, блин, сейчас пока не пойму или не вспомню, не успокоюсь. Сопровождающий доводит меня до кабинета Злобина и пропускает в приемную. Здесь пусто, и секретарь, выслушав мой доклад, снимает трубку и сообщает о моем прибытии. Он указывает на дверь, и я шагаю дальше. «Разрешите, Леонид Юрьевич?» – спрашиваю я. «О!» – радостно восклицает Злобин и дарит мне одну из самых благожелательных и добрых улыбок в мире. Улыбку Де Ниро. Я тоже расплываюсь в улыбке. 100 лет его не видел, даже забывать начал. Я подхожу ближе, вглядываясь в улыбающееся лицо, и вдруг меня словно по голове бьет. Блин, точно. Я вспоминаю, на кого был похож тот человек, выскочивший из лифта. Вспоминаю, и моя улыбка застывает. Леонид Юрьевич, давно спросить хочу и все забываю. А где у нас поваренок? 11. Живой и здоровый. Поваренок? Удивленно смотрит на меня Злобин. Как он, однако, внедрился в твою голову? С чего это ты о нем вдруг вспомнил? Ага, сам себе удивляюсь, усмехаюсь я. Но все-таки, Леонид Юрьевич, как-то мы о нем забыли. Незаслуженно, надо сказать. Я не забывал, усмехается он. Находится он в Лефортово, как ему и положено. Работаем по нему. А чего там работать? С ним же все ясно было, вроде. Ну, это по твоим делам с ним все ясно. А кроме этого там оказалось столько всего интересного. Даже и представить не можешь. Рассказывать об этом нельзя. Но можешь мне и так поверить, личность совершенно неординарная и высшая мера для него блага. Занимаемся, в общем, и еще не скоро закончим. У него сеть агентурная, похлеще, чем у ЦРУ и Моссада вместе взятых, что там твоя Марина. Он же за должностными лицами следил, с криминальным миром дела делал. Там так все переплетено, настоящий спрут. Хаем, качаю я головой. Комиссара как-то не на него нет. А это еще кто такой? Это известный борец со спрутом, то есть с сицилийской мафией. Итальянец? Так точно. Выходит, Леонид Юрьевич, до приговора еще далеко, далеко, кивает он. А можно его посетить в Лефортово? Зачем? Настороженно хмурится Злобин. Соскучился, что ли? Хочу посмотреть на его страдания. Ты что-то узнать хочешь у него? Это ведь нужно со следователем согласовывать. Дело секретное, это не так просто. Ну, если не вы, то кто еще может это организовать? Хочу сказать ему пару ласковых, насладиться его поражением, понимаете, убедиться, что он там не радуется жизни, а сокрушается о содеянном. Эки ты злорадный, оказывается, хмыкает Де Ниро. Удивил. Ну, ладно, причина веская и уважительная. Организую тебе посещение, но, только не сегодня. Хорошо, спасибо, киваю я. Пожалуйста, подмигивает он. Давай теперь уж и делами займемся, ладно, а то в тебя стреляют в упор, практически, а ты поваренком интересуешься вместо того, чтобы самым важным на сегодня озаботиться. И то верно, киваю я. Ладно, давай по порядку. Как время провел? Отлично, хмыкаю я. Солдат должен стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Ну, что я мог сделать? Сердито отвечает он, воспринимая мои слова, как упрек. Ты же понимаешь, пока меня не утвердили на должности, должен плясать под дудку Андропова. Он единственный, кто мою кандидатуру поддерживает. Хех, сердится, значит, испытывает чувство вины, дискомфорт. А это с одной стороны даже неплохо, а, может, и плохо. Посмотрим. Да ладно, я же не в качестве претензий вам высказываю, миролюбиво улыбаюсь я. Думаете, не понимаю ситуацию? И, кстати, неплохая прокачка, между прочим. Забот нет, хлопот нет, на всем готовом, знай совершенствуй физические кондиции. Даже уезжать не хотел. Ну, об этом лучше никому не рассказывай. О том, что не хотел уезжать, не буду. А что, Юрий Владимирович хотел, чтобы я был как можно дальше отправлен? Не в этом дело. Он в том смысле говорил, что раз сам генсек распорядился, лезть нельзя и вообще лучше никак в этом деле не проявляться. Потому что это, скорее всего, проверка. Но у меня, если честно, сложилось впечатление, что он просто хотел тебя держать в изоляции, чтобы ты никому лишнего не сболтнул. Я вроде не из болтливых. Да, кто его знает, что у него на уме. В общем, чтобы тебе не вредить, я сидел тихо. Понятно. У меня тоже такие мысли были. А не думаете? Кстати, я замолкаю, не договорив. Что? Что это он послал спеца? Я молчу и пристально смотрю ему в глаза. Кто им мешает вместе с Андроповым обтяпать это дельце? Злобину я пока нужен, конечно, для связи с богамами. Хоть это и не стопроцентная защита, но все-таки. Да и зачем ему меня устранять? Я еще много пользы принесу. А вот для Андропова от меня пользы больше никакой. Отработанный материал. Да ладно, брось, качает головой Де Ниро. Ты же не серьезно. Конечно, соглашаюсь я и широко улыбаюсь. Несерьезно. А насчет того, что только Андропов вас поддерживает, это, кстати, не совсем верно. Сегодня в разговоре с Леонидом Ильичем мы касались этого вопроса. Вскользь, конечно, но тем не менее. Мне кажется, он тоже готов вас поддержать. А что он сказал? Мгновенно настораживается Злобин. Сказал, что у вас есть опыт работы в контрразведке. А это причем? А это положительный момент, поскольку в ближайшие годы ожидается натиск со стороны геополитических соперников. Он хмурится, отчего улыбка превращается в гримасу недовольства. Что он еще говорил? Спрашивает Злобин. О вас больше ничего. О будущем, в основном. Думаю, месяца через три он уйдет на покой. Через три, он так сказал? Нет, не говорил. Об отставке даже не упоминал и не отреагировал, когда упомянул я. Это мое предположение. Но готов с вами пари заключить, что именно так и будет. То есть, ты так думаешь? Да, да, подтверждаю я. Все подготовит и уйдет. Будет на кабанов охотиться да по морям разъезжать. По морям, кивает Злобин, это хорошо. Думаю, нам с тобой тоже надо будет на море смотаться. Серьезно, делаю я удивленное лицо. Не сезон же вроде. Сезон. Позже об этом поговорим. Он снимает телефонную трубку. Ишбердиева ко мне. Положив трубку на место, Злобин кивает. Сейчас расскажет, что к чему. А мне к Ирсу нужно идти. А кто это? Хмурится он. Командир взвода. Здесь. Третий взвод обеспечения. А, понял. Ну, зайди завтра. Доложи, что прибыл. Пусть командировочное оформит. А он в курсе, а то начнет орать опять, как в прошлый раз. Злобин снова снимает трубку. Третий взвод обеспечения. Пауза затягивается. Раздается стук в двери, в кабинет входит бравый подтянутый черноволосый человек в штатском с кожаной папкой под мышкой. «Разрешите?» Злобин кивает. «А где его носит?» Бросает он в трубку. «Понятно. Позвони ему утром и скажи, чтобы командировочное выписал на имя рядового Брагина. В главпур?» «Да. Скажи, чтобы следил и каждый месяц новое оформлял. Ты во сколько завтра придешь?» «Это он уже у меня спрашивает. Часов в 9, чтобы к 9 часам было готово». «Все». Он бросает трубку. «Максим Булатович, проходи, присаживайся, знакомьтесь, это Брагин, а это Ишбердиев, он занимается твоим стрелком, мы пожимаем руки, и, пока я не забыл, оформи, пожалуйста, пропуск в Лефортово на имя Брагина, ему надо с Кухарчуком повидаться». «Так нельзя же, Леонид Юрьевич», недоуменно отвечает тот, «он в твоем присутствии». «Понял, Егор, спасибо, Леонид Юрьевич, пожалуйста, давай, Максим, рассказывай». Найденная снайперская винтовка М-40 произведена в США, скорее всего, попала из Узбекистана, со склада трофейного оружия, либо, что тоже вероятно, привезена из Афганистана в частном порядке военнослужащими, принимавшими участие в операции советской группы войск. К сожалению, в последнее время участились случаи появления оружия, в том числе американского производства. Ну, да, понятно. А кто стрелял-то? Винтовка не маленькая, замечаю я. Внести в здание райсовета не так и просто, учитывая, что покушение совершено в первый день, сразу после моего приезда. Стрелок кажется человеком, имеющим доступ к информации. Так точно, мы на это тоже обратили внимание. Но, к сожалению, по следу информации пройти довольно сложно. Утечка могла произойти на любом этапе. Учитывая острое желание расквитаться с вами, уголовники могли отслеживать ваши перемещения и даже следить за местом службы. Так мне еще служить почти полтора года. Думаете, стали бы они организовывать наблюдение за местом несения службы? Этого я пока сказать не могу. Сейчас мы оперативно составляем список тех, кто имел доступ к информации о вашем маршруте. Это мы отдельно с вами обсудим, чтобы не отвлекать Леонида Юрьевича. Одновременно мы начали работу с информаторами в уголовной среде. Вы полагаете, что в этом деле есть уголовный след? Пока я ничего не могу утверждать, а предполагать должен многое и разное, вы же понимаете. Понимаю, киваю я. Сейчас нам уже известно, что в криминальной среде в последние два дня разыскивался Левак, он же Левша, или Константин Левашов, имеющий судимость за разбой. В преступном мире у него сложилась слава наемного убийцы. Подтвердить или опровергнуть его причастность к каким-либо убийствам мы не можем, поскольку он ни разу не проходил по подобным делам. Знаем, что искали его представители азербайджанской диаспоры. Нашли или нет и кто именно, пока не знаю. Сейчас отрабатываем это направление. А кроме уголовной есть другие версии? Спрашиваю я. Возможно, в скором времени появится, отвечает он. Но пока нет. Проверяем всех. Сейчас в Кяхте и Иркутске наши сотрудники работают. Устанавливаем, кто имел доступ к информации. В Кяхте ночь уже, не дают поспать народу. Как этот левак Левашов выглядит? Спрашиваю я. Есть у вас фото или описание хотя бы? Есть, да. Кивает он и вытаскивает из папки фотографию. Качество не очень и неизвестно, когда сделано. Худой, как скелет, мужик, подстриженный под полубокс. Кадыкастый, со скорбно поджатыми губами. Не видел такого, качаю я головой. Фото старое, семилетнее, отвечает Ишбердеев. Могу себе оставить, парням своим покажу, чтобы настороже были. Пожалуйста, кивает он. Я убираю фотокарточку во внутренний карман кителя. Значит, азербайджанцы. Если честно, немного странно. Я с горизонта исчез, никак не отсвечивал несколько месяцев, делами не занимался и их никто не трогал. Зачем такая спешка, чтобы прямо в первый же день? Я не жду нападения, на расслабоне, так сказать. Можно было нормально подготовиться, не рисковать, не мчаться в государственное учреждение с такой дурой. Винтовку же надо пронести как-то. В тубус чертежный ее не засунешь. В футляре от гитары, или в чем, но такое запомнилось бы. Вы опросили работников? Опросили. Действительно, был человек с гитарой, но не этот, не левак. С гитарой был старик. Мы думаем, он мог ее поставить где-то, а уже непосредственно исполнитель ее подхватил и поднялся наверх. Фотографию подозреваемого мы всем показали, его никто не видел. Фоторобот старика с футляром для гитары составляем. Его несколько человек видело. Что-нибудь еще есть у вас? Спрашивает Злобин. Пока нет, отвечает Ишбердеев. Завтра будет больше информации. Хорошо, Максим Булатович, кивает Денира. Идите, работайте. Брагин завтра к вам заглянет. Если у вас будут вопросы, зададите ему. Да, понятно, отвечает Ишбердеев и поднимается. Я в половине девятого заеду. Вы не возражаете? Уточняю у него. Конечно, буду вас ждать. Он объясняет, как его найти и уходит. Не знаю, пожимаю я плечами, когда сыщик уходит. Странно это все, слишком оперативно для урок. Если только кто-то им помогает. Кто, интересно? Хмурится Злобин. Кто-то из чекистов или ментов. Своих проверяем. Ишбердеев очень толковый парень. Он все раскопает, не беспокойся. Я киваю. Не беспокоюсь, с чего бы мне беспокоиться? Подумаешь, левша с американской снайперской винтовкой и точными данными о времени моего приезда. Блин, неужели Андропин, сука. Ладно, едем дальше, говорит Денира и снова поднимает трубку. Чаю, пожалуйста, нам принесите. И бутерброды. Чаю сегодня на год вперед напьюсь, наверное, не беспокоюсь. На самом деле, тревога есть, конечно, но не от того, что кто-то на меня охотится. Это уже бывало. Надеюсь, с этим мы разберемся в ближайшее время. Заодно и повод ударить по бакинским уркаганам будет. Хороший повод, надо сказать. Но беспокойство я чувствую не от опасности. Оно другое. Будто что-то недосказанное, недоделанное, незавершенное. Скребет где-то на окраине души, в самом дальнем закоулочке. Как мышонок. Глупый маленький мышонок. Отвечает ей спросонок. Нет, твой голос нехорош.